Кто жил в котлах? Говорят, что в Москве в древности стояли большие котлы, одни на горке, другие под горкой. Из чего они были сделаны? Может, из глины? Еще говорят, что в этих котлах кто-то жил. А как же там можно было жить? У нашего читателя богатая фантазия. Никакие котлы в Москве в древние времена не стояли. Есть местность на юге Москвы, на правом берегу реки Москвы, которая называется Котлы. Верхние котлы и нижние котлы. Название от бывших деревень. Известно, что с конца XIV века село Котел находилось на реке Котловке. В XVII веке существовали две деревни – верхние котлы и нижние, на месте древнего села Котел. В 1892-1904 годах в верхних котлах жил художник Верещагин. Конечно, в доме, а не в котле. С 30-х годов 20 века котлы оказались в черте города Москвы. В 1966 году там шла большая жилищная застройка. Основная улица здесь – Варшавское шоссе.